Лофт, спроектированный одним из старейших дизайнеров их фирмы. Хозяина лофта зовут Рассел. Он старый друг Эвана, работает в ООН и много путешествует. В частности, много лет провел в Кении, поэтому квартира обставлена африканской мебелью, а на стенах развешаны настоящие кенийские маски. Гоголь полагал, что там будет человек 100, и можно будет прийти и уйти незамеченным. Но они с Эваном задерживаются на работе и приходят к 10. Они расположились вокруг низкого кофейного столика и доедают виноград с сыром. Рассел оказывается диабетиком, он вдруг задирает рубашку и делает себе укол инсулина в живот. Рядом с Расселом на полу сидит девушка, от которой Гоголь не может отвести взгляд. Она перегибается через стол, отрезает приличный кусок бри и намазывает его на крекер. Не обращая внимания на окружающих, она спорит с мужчиной, сидящим по другую сторону стола. Речь идет о фильмах Бунюэля. «О, да ладно тебе», — повторяет она, — «просто признай, что он гениален». Ее голос звучит резко и одновременно кокетливо, и она явно выпила лишнего. Волосы девушки, пепельно-русые, собраны в узел, из которого выбиваются пряди, красиво обрамляющие лицо. Высокий чистый лоб, широкие скулы, зеленоватые глаза с темным ободком вокруг радужной оболочки. Она одета в струящиеся шелковые брюки капри и белую блузку без рукавов, оттеняющую ее загар. «Ну а ты что думаешь об этом?» — обращается она вдруг к Гоголю. Когда он признается, что не видел ни одного фильма Бунюэля, девушка разочарованно отворачивается. Позже, когда он стоит посреди гостиной, разглядывая внушительного размера черную маску, висящую над металлической лестницей, девушка снова подходит к нему. Сквозь прорези узких глаз и кривящегося рта маски просвечивает белая штукатурка стены. «Хм, в спальне есть штука пострашнее», — говорит девушка, делая испуганное лицо и широко раскрывая глаза. «Представляешь себе, каждое утро просыпаться и первым делом видеть это чудище?» Она говорит об этом с таким знанием дела, что Гоголь невольно задумывается. «Она что, подружка Рассела?» Они знакомятся. Ее зовут Максин. Она расспрашивает его об учебе в Колумбийском университете. Оказывается, она тоже там училась, в колледже Бернара, на факультете истории искусств. Она прислоняется спиной к колонне, легко улыбается ему, подносит к губам бокал шампанского. Вначале ему показалось, что она значительно старше него. Он дал бы ей около 30. Однако из разговора выясняется, что разница между ними гораздо меньше, и в какой-то период они учились в университете вместе, жили в трех кварталах друг от друга и, скорее всего, сталкивались на Бродвее или в университетской библиотеке. Максин рассказывает, что она работает помощником редактора в издательстве, специализирующемся на книгах по искусству. В настоящее время она редактирует биографию Андреа Мантеньи. Гоголь вспоминает, что этот итальянский художник расписывал палаццо Дукале в Мантуе, и в глазах Максин вспыхивает искра уважения и интереса. Они болтают в легкой, игривой манере, с его точки зрения довольно пошлой и неглубокой. Такого рода беседу он мог бы вести с кем угодно, но Максин обладает одной особенностью, которая покоряет его. Она целиком сосредоточивает на нем внимание своих ярких зеленых глаз, заставляя его хоть ненадолго поверить в то, что для нее в этом мире существует лишь он один. На следующее утро она звонит ему сама. В воскресенье в 10 Гоголь еще в постели. Голова у него раскалывается после многочисленных порций виски с тоником. Он не сразу берет трубку, отвечает раздраженно, думая, что это мать со своими расспросами. По тону Максин кажется, что она встала как минимум часа 3-4 назад и уже успела выпить кофе, позавтракать и проштудировать «Таймс». «Привет, это Максин. Мы познакомились вчера вечером». Она даже не извиняется за то, что разбудила его. Она говорит, что нашла его номер в телефонной книге, хотя Гоголь не помнит, что сообщал ей свою фамилию. «Господи, что у тебя там грохочет?» — — спрашивает она, а потом, без всякого смущения, приглашает его к себе домой на ужин. «В следующую пятницу тебя устроит?» Она диктует ему адрес где-то в районе Челси. Думая, что она приглашает его на вечеринку, он спрашивает, что ему принести. «Ничего не надо. Это обычный семейный ужин». Подумав, Максим добавляет: «Наверное, надо тебя предупредить, что я живу с родителями». «О-о-о!» Гоголь смущен и удивлен. Он спрашивает, не будут ли ее родители возражать против его присутствия. Может быть, им лучше сходить в ресторан? Но его предположение вызывает у нее только взрыв смеха, от которого он чувствует себя полным идиотом. «Господи, а почему они должны возражать?» Он берет такси из офиса до ее дома, заезжает в магазин, покупает бутылку вина. На дворе унылый сентябрьский вечер, льет дождь, листья постепенно меняют цвет. Такси привозит его в отдаленный, достаточно пустынный квартал между 9-й и 10-й авеню. Он так давно не ходил на свидание. За последние 2 года у него была только парочка коротких, не стоящих внимания интрижек. К тому же Максин успела возбудить в нем любопытство. Ему льстит, что она плюет на условности, сама проявляет инициативу, да и внешне она вполне привлекательна. Увидев дом, в котором живет Максин, он испытывает настоящее потрясение. Дом выстроен в неогреческом стиле. Величественные белые колонны подпирают портик, и несколько минут Гоголь, открыв рот, рассматривает фасад, как турист на экскурсии. От его цепкого профессионального взгляда не ускользает ни одна деталь. Дорические пилястры, искусная резьба на деревянных кронштейнах, черная дубовая дверь с крестообразным рисунком панелей. Он поднимается на невысокое крыльцо, окаймленное изящными литыми перилами.